и все старалась объяснить, почему сторож находился внутри магазина, как будто в том, что его убили именно внутри магазина, а не на улице, была ее вина. Пока судмедэксперт, следователь и криминалист колдовали около тела, Жеглов, я и заведующая поднялись в торговый зал. Прилавки, полки за ними, проходы были завалены товарами. Денежный ящик в кассе взломан, а на беленой стене обувного отдела толстым черным карандашом, а может быть и углем, была нарисована черная кошка. Очень симпатичную кошку нарисовали бандюги. Уши торчком, глаза зажмурены, и она облизывалась узким длинным языком. А на шее у нее, как на картинках в детских книжках, был пышный бант. Жеглов покачал головой, подсокал языком, и было непонятно, чем он больше недоволен — разбоем или этим наглым рисунком, которым бандиты будто хотели показать милиции, что нисколечко они нас не боятся, плевать на нас хотели и гордятся своей работой. «Слушай, Глеб, а для чего же все-таки они это делают?» Я показал на рисунок. «Я так соображаю, что их найти по этой кошке полегче будет. Они ведь от остальных грабителей отличаются». «Оно вроде и так», — пожал плечами Жеглов. «Но здесь можно по-разному прикидывать. Может, они выпендриваются от глупой дерзости своей, не ученые еще в муре, и думают, что сроду их не словят. Может, и другое похуже соображают, но идут на риск, чтобы на людей ужас навести, понимаешь, силы к сопротивлению их лишить. Раз, мол, черная кошка, значит, руки вверх, и не чирикай, а то хуже будет. Но это если бы они среди частных, так сказать, граждан шуровали, возразил я. А они-то все больше по магазинам. Во-первых, не имеет значения, среди граждан или в магазине. Завтра 50 продавцов да подсобных из этого магазина по всей Москве разнесут, что черная кошка человека убила и на миллион ценностей здесь взяла реклама. А во-вторых, раньше черная кошка до тебя еще как раз больше по квартирам шарила. Это теперь они начинают чего-то по базам да магазинам распространяться. Вообще-то оно выгоднее. Я еще раз посмотрел на нарисованную кошку, и мне вдруг показалось, что она ехидно подмигнула. Непонятно, по какой линии это навело меня на новую мысль, я поспешил поделиться с Жегловым. «Слушай, Глеб, а ведь может быть еще похуже. Для нас, во всяком случае». «Да? Ну, если среди блатных найдутся не такие дерзкие и нахальные, как эти, а наоборот похитрее, они ведь под кошку могут начать работать». «Не боись», — Жеглов потрепал меня по плечу, «от нас все равно никуда не денутся. С такими-то орлами, как ты, конечно, если мы будем работать, а не теории здесь разводить». Подсобка была непростая, целый, как выразился Жеглов, Шанхай. В ней требовалось разместить товары большого смешторга, сирич магазина, торгующего товарами смешанного промышленного и продуктового ассортимента. Чего только не было навалено в нескольких больших цементированных боксах с гладкими оштукатуренными стенами. Главным помещением и местом происшествия была приемка, продолговатая комната, соединенная с двором пологим дощатым тоннельчиком, по которому на подшипниковых тележках свозили в подвал товар. Двойные широченные двери, почти ворота, запирали изнутри накидным кованым крюком. Наверху во дворе тоннельчик заканчивался такими же воротами, а снаружи навешивали здоровенный амбарный замок. Воры легко выворотили замок из подгнившего дерева вместе с петлями. А ворота в приемку взломали. Рядом с ними валялся заточенный с одного конца карась, массивный полуметровый воровской ломик, которым поддели одну доску двери, расщепили ее, а потом просто скинули крюк. Сторожа ударили сзади топором по голове. По брызгам крови на стене, по расположению тела, эксперт уверенно определил, что беднягу как свалили с ног, так больше и не трогали. Можно было даже представить себе, с какого места это сделали. В боковой стене приемки был такой аппендикс, закуток, вроде кладовки метра полтора на полтора, с толстой, обитой жестью дверью, открывавшейся наружу. Из этой кладовки, скорее всего, и нанесли удар. Я еще заметил, что на клине и обухе топора есть следы побелки, и внимательно осмотрел стены и потолок кладовки. На потолке я нашел свежую, довольно глубокую борозду. Видно, убийца черкнул топором по потолку, замахиваясь. «Слушай, Глеб, тут вот я проверить хочу. Я взял топор, аккуратно обернув рукоятку платком, и попытался поднять его над собой. Ничего не получилось. Потолок подсобки был слишком низок, всего на несколько сантиметров выше наших голов». Жеглов с интересом смотрел на мои манипуляции, а я еще несколько раз попытался взмахнуть топором у себя над головой, нанося удар невидимой жертве. Ничего не получалось. Топор задевал потолок, даже если я сильно сгибал руку в локте. Я пригнулся, приняв весьма неестественную позу, и только тогда топор описал дугу в воздухе, черкнув все-таки в верхней точке по потолку. «То есть ты хочешь сказать, что убийца очень маленького роста?» — спросил Жеглов. «Да вот вроде так получается», — кивнул я. «Но эксперт говорит, что удар был нанесен с большой силой». И еще Жеглов укрепил мои сомнения. «Человек маленького роста оставляет маленькие следы ног. Ну, то есть у низкорослых обычно и нога небольшая. Это азбука, а мы ни разу на маленькие следы не натыкались». «Это понятно, но факт, сам видишь, человек нормального роста этим топором мог бы только сбоку ударить, а сторожа ударили сверху. Факт?» «Факт», — признал Жеглов. «Нормальному человеку чуть ли не на корточки надо сесть, чтобы так ударить. Непонятно что-то. Да... непонятно. Надо отметить это в протоколе. Потом подумаем», — предложил Жеглов, но меня осенило. «Слушай, Глеб, я что вспомнил? Как-то в Польше расположились мы в одной деревеньке, кажется, Теплица называется. И вот хозяин, у которого я стоял, поляк он, горбун был, 9 вершков росту, но силищу имел невероятную. То есть на спор один раз подлез под першерона. У нас здоровые такие битюги были, 76-миллиметровые возили. И, представь себе, свободно поднял конягу. Ей-богу, не вру». «Это мысль, Шарапов», — сказал серьезно Жеглов. «Это мысль. Молодец, разведка. Ты меня надоумил. У горбунов размер ноги от роста не зависит, и, может быть, даже очень большой. Молодец. Если ты прав, нам это дело может крепко помочь. Горбуна-то искать легче. Поимеем в виду». Из автомата на улице Жеглов позвонил дежурному и спросил, нет ли новостей из засады в Мариной роще. 3-е сутки все-таки потекли. Повесил трубку и сказал мне: «Там все тихо пока. Идем, выспимся немного». «А кто сейчас в засаде?» — спросил я. Жеглов засмеялся. «Наш миллионер Соловьев. И Топорков из отделения. Вот сменится Соловьев. Надо будет выставить его на шикарный праздник». Тараскин горячо поддержал эту идею. Пасюк высказал сомнение, что из Соловьева копейку удастся выжать. Гриша рассказал, что ученые установили, половина бумажных денег заражена опасными микробами, а я сказал, что мне на все наплевать, спать хочется очень. В скором времени группа военных преступников, соучастников Гитлера, предстанет перед судом народов, Международным военным трибуналом. На скамью подсудимых сядут ближайшие сподвижники Гитлера по нацистской партии, руководители нацистского государственного и партийного механизма Герман Геринг, Рудольф Гесс, фон Риббентроп, Альфред Розенберг и другие. Нюрнбергский процесс виновников войны будет беспрецедентным в истории событием. Правда. Как в аду, подумал я тогда. Почему-то ад мне представлялся не яростно вопящим красным пеклом, а именно вот таким безмолвным, судорожно холодным, залитым страшным безжизненным светом. Осветительные ракеты лопались в измочаленных дождем облаках с тупым чмоком и горели невыносимо долго, 5 секунд, потом рассыпались в яркие маленькие искры, и наступала темнота до следующего шелестящего мокрого чмока. И тогда тугая маслянистая поверхность реки вновь вспыхивала ненормальным синюшно-белым светом. «А ты это точно знаешь, пан Тадеуш?» — спрашивал начальник дивизионной разведки майор Савичев. «Не может быть ошибки?» «Не». Уверенно качал головой поляк, и усы его прямые и сердитые делали широкий взмах, как дворники на стекле автомобиля. «До того еще, как мир наш сгинул, до того, как всех поубивали, до великой брани здесь вся округа песок копала. Большая яма, хлопцы там самов ловили». Он протягивал негнущуюся длинную руку в сторону немецкого берега, туда за остров, ничейный и зажженный, скромсанный кусок земли посреди Вислы, за плавный изгиб реки, где на 30 метров прерывалось врытое прямо в воду проволочное заграждение. Немцы поставили заграждение 3 ряда колючей проволоки и по берегу спираль Бруно. А в этом месте был почему-то разрыв, и за ним сразу пулеметное гнездо. «Не махай руками, дед», — сказал я Тадеушу. «Лежи смирно. Все равно отсюда разрыв в проволоке не увидать. Он ниже по реке на 1,5 километра, но попасть в него можно только отсюда. Федотов считал, что разведчика ведут к удаче 3 ангела-хранителя — смелость, хитрость, внезапность. А я верил в терпение, в огромное, невыносимо мучительное умение ждать. 8-й день плавает в серой густой воде раздувшийся труп Федотова. Когти проволоки прицепились к гимнастерке, прибывающая от дождей река прижимает Федотова к еловому колу, и немцы развлекаются, стреляя в него, как в мишень. Прошину и Бурыге повезло. Их убили еще на середине реки, и хоть тела их не достались гадам на поругание. «Володя, язык вот так нужен!» — хрипел Савичев, проводя ладонью лопатой по горлу. Шея у него была морщинистая, обветренная, и жутковато светились глаза, страшные, как сырое мясо. И потому, что говорил он Володя, а не товарищ старший лейтенант, я понимал, что и меня уже видят красные савичевские глаза, плавающим в глинистой мутной воде у колючей проволоки перед кольями против немецкого берега. Это было такое долгое ожидание. Часами я лежал на переднем крае, переходя с одного НП на другой по всему 1,5-километровому отрезку берега, где я верил, надеялся, знал, должен быть проход в глубину обороны. Подползал к урезу воды, незаметно сталкивал в воду бревна, немецкие каски и пустые консервные банки, и часами следил, как вода вершила их неспешное плавание, пока я нашел это место, где мы лежали с Савичевым и старым поляком. Полузатопленная лодка которую мы вчера оттолкнули в сумерках от берега, пристала к середине острова. К немцам остров был гораздо ближе, и они хорошо видели, что лодка пустая. И когда взлетали слепяще-белые осветительные ракеты, от острова ложилась в сторону немцев длинная черная тень, а на всем расстоянии до нашего берега недвижимый адов свет. Савичев говорил лихорадочно быстро: «Не забудь, Володя, как закончите, сразу зеленую ракету против течения, и мы вас огнем отсечем. Весь 143-й арт-дивизион подтянули, передовая немецкая пристрелена». А поляк смотрел на нас грустно, и усы его уныло обвисли. «Володя, ты уверен, втроем справитесь?» — спрашивал Савичев, заглядывая мне в лицо своими красными глазами. «Может быть, усилим группу захвата?» Левченко, стоявший за моим плечом, сказал: «Больше людей скорее заметят». И Коробков одобрительно покивал. Разделись догола. Только шнурком подвязана к руке финка, и без всплеска, без шороха нырнули. Сначала Левченко, потом Коробков, а я последним. И холод вошел в сердце нестерпимой болью, залил каждую мышцу раскаленным свинцом, рванулся и затих в горле истошным воплем муки и ужаса, каждую жилочку и сустав неподвижностью сковал, подчинив все непреодолимому желанию мгновенно рвануться назад, на берег, в домовитую вонь овчины, в ласковую духоту круто натопленной землянки, к своим. Но спасительная мгла между мертвыми сполохами ракет уже умерла, и снова тупой шлепок раздается в низком грязном небе, и растекается молочная слепящая белизна, и она — угроза смертью, она — напоминание о запутанном проволокой раздувшемся теле Федотова, с которого автоматные очереди каждый раз рвут клочья, а скинуть его с елового кола никак не могут. И все трое, каменея от чудовищного палящего холода, мы делали глубокий вдох, и казалось, что легкие заполнены болью и льдом, и одновременно ныряли, отталкиваясь изо всех сил руками и ногами от вязкой плотной гущи воды. Потом ракеты гаснут, и можно на несколько секунд вынырнуть, набрать воздуху и снова ни на мгновение, не останавливаясь, буравить воду, потому что доплыть ты можешь только в случае, если хватит того тепла, что вырабатывают твои мышцы. Вылезли мы на отмели в тени взгорбка на острове. Лодку нашли быстро. На дне ее, придавленные камнями, лежали три заклеенные резиновые камеры от доджа. Закоченевшими тряскими руками выволокли камеры на берег, вспороли их финками, достали флягу со спиртом, автоматы, запасные диски, гранаты, одежду. Спирт пили из горлышка. Кутались в ватники, и тепло медленно возвращалось. Касками откачали воду из лодки, и Левченко шептал нам вспухшими губами: «Двигайтесь, все время двигайтесь, согреетесь тогда». Отвязали из-под скамеек весла, уключены, густо смазаны. Я пролез на нос, Сашка Коробков сел на весла. Левченко столкнул лодку на глубину и неслышно гибко прыгнул на трансовую банку. До северной оконечности острова плыли спокойно. Немцы не могли нас видеть. Здесь, в тени, надо дожидаться 3 часов ночи. В это время смена патрулей и постов на огневых точках и несколько минут не пускают осветительные ракеты. 20 секунд висела темнота. И тогда я скомандовал: «Давай!» Сашка Коробков ухватисто взмахнул веслами. Они неслышно вспороли черную гладь воды, и лодка сделала рывок. Взмах, рывок, взмах, рывок. Вода зажурчала вдоль невидимого во мраке борта. В детстве я боялся темноты. Господи, как я боюсь теперь света. Свет — враг. Свет — это смерть. Звякнула под носом лодки проволока, спружинила, оттолкнула назад. Я уцепился за нее, подтягиваясь, повел дощанник вдоль ее колючей линии. Чмок! Взвился в небо сияющий пузырь. Он словно медленно уставал, взбираясь в высоту, и от усталости этой постепенно напухал дрожащим магниевым светом, замирал неподвижно, словно раздумывая, что делать дальше на бесприютной пустынной высоте такому слепящему газовому шару. Потом со шлепком, в котором была слышна грусть, лопался, осыпаясь красными короткими искрами. Но света сейчас мы уже не боялись. Лодка вошла в тень берега. Я махнул рукой Коробкову «Табань!» и подтягивал вдоль проволоки лодку руками, и когда я ошибался, в руку впивался острый ржавый шип, и боли я не чувствовал, потому что всего меня мордовало от неушедшего холода и напряжения. Лодка ткнулась во что-то и встала. Протянул я руку за борт и наткнулся на мокрый тяжелый куль, торчащий из воды, и не сразу сообразил, что ощупываю ватник убитого Федотова. Я перегнулся через нос так, что доска ножом врезалась в живот, уперся ногами в банку и изо всех сил потянул ватник вверх и на себя, и вспухшее тело разорванного автоматными очередями Вальки Федотова сползло с проволоки на еловом колу. Я опустил снова его в воду. Плавно, без всплеска. Я оттолкнул подальше от берега и еще несколько секунд видел в косом молочном свете ракеты над островом, как серым бугром уплывает он по течению вниз к нашим позициям. Коробков и Левченко смотрели вслед исчезающему в размытой серой мгле Федотову, а я снова ухватился за проволоку и подтащил лодку, отпихиваясь от заграждения, стараясь не думать о том, что через несколько минут и мы можем также поплыть вниз по иссеченной дождем Висле. 9 ракет вспыхнуло, пока мы добрались до разрыва в проволоке на месте, залитого осенним разливом песчаного карьера, где вкопать колья немцам не удалось из-за глубины. Пристали у высокого берега. Коробков остался в лодке под обрывом, а мы с Левченко поползли вверх по оврагу. Где-то здесь, метрах в 30, должно быть пулеметное гнездо, и подобраться к нему нам надо с тыла. Левченко полз впереди. Он неслышно, по-змеиному извиваясь, продвигался вперед на 3-4 метра и замирал. Мы слушали, и в этой фронтовой тишине, вспоротой только недалеким пулеметным татаканьем и чавканьем осветительных ракет, не было ни одного живого голоса. Я думал о том, как сейчас невыносимо страшно оставшемуся на береговом урезе Сашке Коробкову, потому что на войне страх удесятеряет свои силы против одного человека. И мы были заняты, а он должен был просто ждать, зная, что если раздадутся выстрелы, мы уже убиты, а он еще жив.